Вдохновение. Мне хотелось спать, и я был зол. В это время пришел Мишка читать свою повесть. «Запри дверь», — сказал он и вытащил из кармана бутылку вина. «Сегодня мой вечер. Окончил повесть. Мне кажется, это настоящее. Выпьем, друг». Лицо у Мишки было бледное и потное. «Дураки те, кто говорят, что нет счастья на земле», — сказал он. «Счастье — это вдохновение. Я писал вчера всю ночь и не заметил, как рассвело. Потом гулял по городу. Рано утром город удивителен. Роса, тишина и совсем мало людей. Все прозрачно и движется день, холодно-голубой, призрачный, нежный. Выпьем, друг. Я неошибочно чувствую. Эта повесть — перелом в моей жизни». Мишка налил себе вина и выпил. Пальцы его вздрагивали. У него была удивительной красоты рука, тонкая, белая, гладкая, с утончающимися в конце пальцами. «Понимаешь, эту повесть надо пристроить», — продолжал он. «Везде примут. Теперь гадость печатают. Главная протекция. Мне обещали. Сухотин все сделает». «Мишка», — сказал я, — «ты бы просмотрел свою повесть. Она у тебя совсем без помарок». «Пустяки потом. Дома, понимаешь, смеются. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я, понимаешь, молчу. Через год увидим. Ко мне придут». Бутылка подходила к концу. «Брось пить, Мишка». «Возбудиться нужно», — ответил он. «Вот за вчерашнюю ночь я 40 папирос выкурил». Он вынул тетрадь. Она была очень толстая. Очень. Я подумал, не попросить ли оставить мне ее. Но потом посмотрел на его бледный лоб, на котором вспухла жила, на кривый и жалко болтавшийся галстучек и сказал: «Ну, Лев Николаевич, автобиографию писать будешь? Не забудь». Мишка улыбнулся. «Мерзавец!» — ответил он. «Ты совсем не ценишь моего знакомства». Я удобно уселся. Мишка склонился над тетрадью. В комнате были тишина и сумрак. «В этой повести, — сказал Мишка, — я хотел дать новое произведение. Окутанная дымкой мечты, нежность, полутени и намек. Мне противно, противна грубость нашей жизни». «Довольно предисловий», — ответил я. «Читай». Он начал. Я слушал внимательно. Это было нелегко. Повесть была бездарна и скучна. Конторщик влюбился в балерину и шатался под ее окнами. Она уехала. Конторщику стало больно, потому что его мечта любви была обманута. Скоро я бросил слушать. Слова в этой повести были скучные, старые, гладкие, как обтесанные деревяшки. Ничего не было видно. Каков человек-конторщик, какова она? Я посмотрел на Мишку. Глаза его разгорались, пальцы комкали потухавшие папиросы. Лицо его, тупое и узкое, тягостно обрубленное ненужным мастером, толстый, торчащий желтый нос, бледно-розовые, вспухшие губы. Все светлело. Медлительность, неотвратимо внедрявшейся силой, исполнялась творческого и радостно уверенного восторга. Он читал томительно долго, а когда кончил, неуклюже спрятал тетрадь и посмотрел на меня. «Видишь ли, Мишка», — медленно сказал я, — «видишь ли, об этом надо подумать. Идея у тебя очень оригинальная. Есть нежность. Но, видишь ли, разработка надо, понимаешь, разгладить». «Я вынашивал эту вещь 3 года», — ответил Мишка. «Конечно, есть шероховатости, но главное...» Он что-то понял. У него дрогнула губа. Он сгорбился и ужасно долго закуривал папиросу. «Мишка», — тогда сказал я, — «ты написал прекрасную вещь. У тебя мало еще техники, но это придет. Черт побери, много же у тебя в голове помещается». Мишка обернулся, посмотрел на меня, и глаза его были как у ребенка, ласковые, сияющие и счастливые. «Выйдем на улицу», — сказал он. «Выйдем, мне душно». Улицы были темны и тихи. Мишка крепко сжимал мою руку и говорил: «Я неошибочно чувствую, у меня талант. Отец хочет, чтобы я искал себе службу. Я молчу. Осенью в Петроград. Сухотин все сделает». Он замолчал, зажег одну папиросу об другую и заговорил тише. Иногда я чувствую вдохновение, от которого мне мучительно. Тогда я знаю, что то, что делаю, я делаю как нужно. Я дурно сплю, всегда кошмары и тоска. Мне нужно 3 часа проваляться, чтобы заснуть. По утрам голова болит, тупо ужасно. Я могу писать только ночью, когда одиночество, когда тишина, когда душа горит. Достоевский всегда ночью писал и выпивал за это время самовар, а у меня папиросы. Знаешь, дым стоит под потолком. Мы подошли к Мишкиному дому. Лицо его осветил фонарь. Порывистое, худое, желтое, счастливое лицо. «Мы еще повоюем, черт возьми!» — сказал он и сильнее сжал мою руку. «В Петрограде все выбиваются!» «Все-таки, Мишка, — сказал я, — работать надо!» «Сашка, друг!» — ответил он и крепко, покровительственно усмехнулся. «Я хитер! Что знаю, то знаю, не беспокойся! Не почаю на лаврах! Приходи завтра, посмотрим еще разок!» «Ладно, — проговорил я, — приду!» Мы расстались. Я пошел домой. Мне было очень грустно.